За время отсутствия Майтона Луна-парк стал напоминать судно без руля и витрил, которое стихия мотала по океану. Он переезжал с места на место, и, наконец, его жалкие остатки нашли пристанище на холмах у какого-то городка с невнятным названием. И сейчас, когда последние лучи солнца стелились почти параллельно земле, колесо обозрения, с некоторых пор годное скорее для созерцания конца света, чем окрестностей, скособоченным овалом высилось на фоне закатного неба. Рядом с ним замерли американские горки, только чудом еще не развалившиеся. Мимо лунопарка, открытого всем ветром, вела к городку пыльная тропинка, которая упиралась в руины толстой стены. Повсюду валялись ржавые конструкции, перевернутые машинки с автодрома, а также карусельные лошадки, танки и кареты. Фредди стоял на страже у входа в туннель поезда-призрака и нервно поглядывал в сторону городских домов. Потом вдруг с опаской, грозно размахивая палкой, приблизился к занавесу. Он вытягивал шею, чтобы получше услышать звуки, доносившиеся изнутри, но полосы джута мешали различить происходящее за ними. Отчетливее всего до него доносился стук жестяных листов, которые были плохо прилажены и колотились друг от друга в одном и том же безумном ритме. Он почувствовал озноб, словно из пасти туннеля повеяло тлетворным духом. От мощного порыва ветра все строение задрожало, как при землетрясении. Фредди попятился назад и застыл под аркой, служившей, как и прежде, входом в парк. Час спустя появился Эбер. Он шагал по тропке с сумкой через плечо и нес двух куриц, привязанных за лапы к палке. Эбер сразу направился к билетной кассе, открыл дверь и выпустил свою добычу туда. Фредди уставился на его сумку. «Ну и что еще тебе удалось отхватить?» — спросил он, едва брат начал демонстрировать ее скудное содержимое. Но там лежали главным образом бутылки с разного цвета газировкой. «Неужто только это и дали за плащ Дракулы?» «Да, ведь он был сильно потрачен молью, так что я, считаю, еще много выручил за сплошные-то дырки», — объяснил Эбер и принялся раздувать угли в почти погашем костре рядом с будкой. Потом добавил туда обломки стула и стал ждать, пока появятся первые языки пламени, чтобы привесить над ними большой котелок. После чего братья сели на ящики и затеяли игру в карты. Время от времени то один, то другой делал щедрый глоток из своей бутылки с газировкой, поставленной между колен, и вытирал рот рукавом. Карты приходилось прижимать к ящику камешками, чтобы не унес ветер. Рядом с болевицами валялись куклы, похожие на павших в бою солдат. Выпученные глаза глядели в небо, будто тоскуя о временах былой славы. Скрюченный Франкенштейн лежал среди мешков с мусором, а Дракула, уже без плаща и с отломанными клыками, запутался в мотках кабеля и мечтал только об одном — как бы поскорее снова очутиться в туннеле. «Ладно, выиграл я, и будить хозяина выходит тебе идти», — сказал Эбер, делая последний ход. Голос его порой заглушался свистом ветра, который метался среди хлипких конструкций и нес с собой ветки, обрывки полиэтилена и даже мелкие камешки. «А всю прошлую неделю кто куда ходил? Нет, уж теперь твой черед», — ответил Фредди. «Я не могу, потому как варю еду», — сказал Эбер, доставая пакет с рисом и высыпая его содержимое в кипящую воду. «Уж лучше иди ты, братец», — не сдавался Фредди. «Нет, лучше ты». Эбер вытащил из сумки какие-то овощи и кусок мяса, завернутый в испачканную кровью газету. Все это по очереди он бросал в котелок и помешивал вместо половника ножкой стола. Фредди лениво поднялся и еще немного постоял, глядя на бурно кипящее варево, от которого поднимались клубы пара. «Ну ладно, что ж, тогда пойду я», — буркнул он наконец. Они уже несколько дней толком ничего не ели, и даже один только вид варящейся похлебки немного приглушал голод. Фредди снова взял палку и с опаской двинулся в сторону входа в туннель, а другой рукой он на всякий случай сжимал распятие, висевшее у него на груди. Потом палкой раздвинул завесу и заглянул внутрь, готовясь достойно ответить на любые козни дьявола, если тот и вправду засел там во мраке. «Эй, хозяин!» — крикнул Фредди пару раз, но никакого отклика не последовало. «Эй, еда вот-вот поспеет, хозяин! Слышь меня?» Тем временем Эбер присоединился к брату. «Придется тебе все-таки туда войти», — сказал он. «Совсем спятил. Ни в жизнь не войду. Сам давай, коль такой смелый». «В карты проиграл ты, братец, и теперь твой черед входить». Фредди и Эбер несколько минут стояли, глядя на занавес, словно дожидаясь, а вдруг что-нибудь избавит их от необходимости лезть в страшное нутро. «Эй, хозяин, еда готова!» — кричали они теперь уже в два голоса, хотя их крики терялись в мрачных лабиринтах, и там тотчас снова воцарялась прежняя тишина. Фредди направился к билетной будке и открыл дверь. Вверх взлетело облако перьев, и куры выскочили на волю, отчаянно хлопая крыльями. Потом он достал из ящика рукоятку рубильника и вернулся к приборной доске. «Ты что задумал-то, чудило?» — заорал на него Эбер. «У нас уж которую неделю нет электричества!» Фредди несколько раз двинул какие-то рычаги и замер, навострив уши. Но в туннеле по-прежнему все было тихо, если не считать ударов ветра по шатким стенам. «Никогда ничего нельзя знать наперед, и наш Господь умеет творить чудеса», — флегматично ответил он брату, поднимая и опуская рычаги. «Ладно, пошли вдвоем», — предложил Эбер, решив больше с ним не спорить. «Ага, только ты иди первым», — неохотно согласился Фредди и, недолго думая, позаимствовал косу у скелета, который переживал уже вторую смерть, но теперь уже лежа на земле. Братья, как два средневековых рыцаря, перед сражением медленно и дрожа от страха вошли в туннель, однако на их обветренных суровых лицах не осталось и следа от прежних колебаний. Они шагали по рельсам и краем глаза поглядывали на редкие фигуры, которые еще стояли во мраке, выполняя роль последних стражников этого мира. Там же застыли кабинки поезда-призрака. Одни были опрокинуты на бок, другие с гордым видом держались на рельсах в нужном положении, хоть и были слегка покалечены. Братья дошли до центральной площадки. Отыскать Бруно им труда не составило. Он спал в одной из кабинок, развалившись и свесив до земли руки. Рядом валялась бутылка из-под виски. Братья слегка приободрились и, спотыкаясь о них, подошли поближе. Эбер несколько раз тронул Бруно за плечо, твердя, что обед первый за несколько последних дней уже готов, но их шеф не подавал признаков жизни. Тогда Эбер кое-как смахнул с рельсов мусор, встал сзади и начал медленно толкать кабинку, опасаясь, как бы один из монстров, охранявших лабиринт, не решил, что они задумали умыкнуть у них пленника. Фредди шагал следом, подняв вверх косу и как бы прикрывая отход. По мере того, как они двигались к свету, скрип колес становился все пронзительней, и вскоре братьев охватила жуткая паника. Им казалось, будто они на самом деле попали в преисподнюю. Мощное тело Бруно сейчас напоминало студенистую массу, а кабинка при каждом повороте могла опрокинуться или сойти с рельсов. Как только перед ними вырастала очередная фигура, якобы грозившая перекрыть им дорогу, Фредди бросался на нее, пуская в ход кулаки и даже ноги, хотя чаще промахивался, чем попадал в цель. Поднятый ими шум заставил Бруно кое-как выплыть из алкогольного тумана, в который его то и дело затягивало на протяжении последних недель. Он захлопал глазами, стараясь понять, что происходит, и с изумлением увидел полосы дневного света, пробивавшиеся сквозь щели, пока сам он непонятным образом двигался к выходу. Еще несколько секунд, и огромная пасть выплюнула их наружу. Ослепленный солнцем, Бруно пару раз перевернулся, отыскивая положение поудобней, чтобы вновь провалиться в сон, коль скоро кошмар вроде бы рассеялся. Но что-то до него все-таки начало доходить, и остававшийся еще открытым правый глаз помог ему оценить ситуацию. Бруно с трудом приподнялся, ругаясь последними словами и требуя, чтобы его вернули назад в темноту, где можно спрятаться от всех бед, какие обрушила на него судьба. «Обед готов, хозяин», — сказали ему в один голос братья, довольные тем, что вышли целыми и невредимыми из проклятого лабиринта, хотя сердца у обоих продолжали бешено колотиться. Брун какое-то время смотрел на своих помощников, распахнув правый глаз уже во всю ширь, и тут же память стала возвращать ему события последних дней, недель и месяцев. Наконец он отчетливо понял — это пустынное место, эти развалины и ржавые железки — все, что осталось от его лунопарка, а этот дрожащий тип с помраченным рассудком — все, что осталось от него самого. Брун снова откинул голову назад и велел отвести его обратно в туннель. Он вопил, что не желает больше ничего знать про проклятую ярмарку, и пусть ему дадут помереть спокойно. Фредди и Эбер начали толкать кабинку опять к пасти чудовища, которое смотрело на них с еще большей алчностью, но хозяин вдруг решился приоткрыть еще и левый глаз, а ноздри его раздулись, почувствовав запах варева. «Стойте!» — завопил он, и братья разом притормозили. «Ну и что вы там приготовили?» «Картошка с рисом», — сказал Фредди, в то время как Эбер схватил Бруно за руку и помог выбраться на землю. «Опять?» — спросил тот, разминая затекшие руки и ноги, отчего у него захрустели кости. Казалось, он скорее умрет с голоду, чем прикоснется к стряпне боливийцев. «Нет, шеф, в прошлый раз у нас были просто рис с картошкой, а теперь там есть еще и немного мяса, которое удалось раздобыть в городе». Слово «мясо» явно обрадовало Бруно, и вскоре все трое, рассевшись на ящиках, громко и с удовольствием жевали. При этом одной рукой они прикрывали свои миски от песка и пыли, вихрями крутившихся вокруг. «Ну и что мы будем теперь делать, хозяин? Ведь никто сюда к нам не приходит», — завел разговор Эбер. «Да кто ж сюда придет? Сами разве не видите, во что тут все превратилось, а вы оба при этом целыми днями ни черта не делаете?» «Ну а что мы должны делать-то? Нет ни электричества, ни денег, ни еды, вообще ничего нет», — стал жалобно перечислять Фредди. «Вода, уходите, ежели желаете. Мне это уже без разницы. Пусть все провалится в тартарары». «А нам уходить-то некуда. Здесь у нас как-никак хотя бы есть крыша над головой», — ответил Эбер, махнув рукой в сторону домиков на колесах, которые каким-то образом еще сохранились, пережив все катастрофы. «А еще мы не хотим оставлять вас здесь одного, потому как в туннеле вас непременно сожрут привидения. Беда в том, что живете вы в потемках, но едва приблизитесь к Богу, сразу для вас просияет свет», — завел прежнюю песню Эбер. «Хватит! Единственный свет, который мне нужен, это тот, от которого начнут работать аттракционы, а на любой другой мне плевать!» «Только как раз его-то у нас и нету». «Но и другого света я что-то на ваших лицах тоже не замечаю», — отрезал Бруно. «Свет Господа искать надобно. Его просто так не разглядишь. Он должен у каждого в душе сиять». «Где мои шахматы?» — вдруг спросил Бруно, покончив с едой. Эбер сходил к вагончику и вскоре появился, неся пыльную коробку. Бруно взял ее осторожно, двумя руками, словно речь шла об очень хрупкой вещи. Только это и осталось у него от Майтон. Единственный материальный след того, что жена на протяжении нескольких лет находилась рядом. Бруно открыл коробку, чувствуя, что на отполированных фигурах еще что-то от нее сохранилось, и теперь брал их одну за другой, пытаясь разглядеть воспоминания, прилипшие к блестящей поверхности. Например, слабый отпечаток ее пальцев, мягко передвигавших их с клетки на клетку. Бруно освободил ящик, заменявший им стол, от мисок, бутылок и колоды карт, после чего принялся расставлять шахматы, но делал это опять по-своему. Ладьи в центре, пешки по вертикальным линиям, а высокие фигуры, которые Майтон упорно называла королем и королевой, чередовал с конями и слонами. Именно эта часть игры нравилась ему больше всего, когда он выстраивал фигуры по своему усмотрению, а потом и двигал их тоже, как ему заблагорассудится. И когда никто его не поправлял и не указывал, как и что надо делать. Ему было плевать на установленные кем-то правила. Он всегда желал руководствоваться только своими собственными. И теперь, бессидевший напротив Майтон, мог играть ни перед кем и ни в чем не оправдываясь. Хотя все-таки было нужно, чтобы напротив кто-нибудь сидел. А теперь в его распоряжении имелись только два боливийца. «Вы спрашиваете, хозяин, умеем ли мы играть в эти фигурки?» «Еще как умеем», — заверил его Эбер. «У нас эта игра называется Чипак Чункана, а придумали ее, кажись, гринго, только сейчас тут все неправильно стоит. Сюда надо ставить инку и варми, сюда две пукары, сюда ковалью, а сюда пиюна», — принялся объяснять Фредди, но до конца договорить не успел. «А мне нет дела до того, как играют инки. Мы находимся на юге, и здесь каждый играет по-своему». «Только вряд ли мы сумеем начать игру, если сперва не условимся, что фигура ковалью ходит на две клетки вперед и на одну вбок. Пукара всегда идет в одну или в другую сторону, но никогда наискосок», — не унимался Эбер. «С вами иметь дело еще хуже, чем с Майтон. Вы хитрите, потому что вам надо непременно меня обыграть», — взвился Бруно, оскорбленный столь дерзким к нему отношением, но потом, после долгих пререканий, все-таки пошел на попятную. Эту партию они вели по всем правилам, хотя иногда Эбер и Фредди делали ему поблажки, так как испытывали к хозяину большое почтение. Особенно теперь, после того, как с беднягой так подло поступила жена. Партия продолжалась до вечера, и боливийцы как могли тянули время, желая доставить Бруно удовольствие, а еще чтобы снова увидеть на его лице хотя бы тень надежды. Однако он по-прежнему оставался угрюмым и немного рассеянным. Наконец шахматы его утомили, и он отправился к билетной кассе, которая стояла рядом с разломанной каруселью. Когда Бруно распахнул дверцу, оттуда, хлопая крыльями, выскочили две курицы. Бруно отогнал их ногой и стал искать очередную бутылку виски, но вскоре вышел с пустыми руками, опять изрыгая страшные проклятия. Фредди взял сумку, с которой вернулся из городка, достал оттуда виски и протянул Бруно. «Вот, берите, только подумайте еще и о том, чего нам дальше-то делать. Те злые демоны из туннеля, они из вас всю душу высосут». Он говорил приниженно, и маленькая фигура боливийца рядом со здоровенным хозяином выглядела его робкой тенью. Бруно в знак благодарности лишь подмигнул ему и тотчас жадно приложился к бутылке. «Если бы вы начали искать истину Господа и свет, который исходит от нашего Спасителя, все бы еще можно было поправить. И поправить прежде, чем придет зима и нас накроет снегом», — добавил Фредди. Бруно сделал новый глоток и с презрением посмотрел на своих помощников. «У меня осталось не так уж много идей, вернее, есть только одна, последняя», — сообщил он и принялся расхаживать по площадке. Но через каждые несколько шагов останавливался, смотрел непонятно куда, разворачивался и опять шел. Боливийцы не отставали от Бруно, как два его телохранителя. «А мой мотоцикл?» — вдруг спросил он, словно очнувшись. «Да он, кажись, уже и не заводится. С чего это вы о нем вспомнили, хозяин?» «Отыщите его и подремонтируйте. Я на несколько дней отучусь, а вы останетесь присматривать за всем этим хозяйством до моего возвращения», — велел им Бруно, после чего отправился в свой вагончик. Эбер и Фредди молча переглянулись и двинулись следом. «Ну и куда же вы поедете?» — наконец в один голос спросили они, и вопрос их прозвучал очень жалобно. Но Бруно не удостоил их ответом. На следующее утро он позавтракал остатками вчерашней еды, отшвырнул прочь грязную миску и подошел к боливийцам, которые возились с мотоциклом, не без труда найденным на автодроме среди опрокинутых машинок. «Вон, гляньте-ка, шеф, совсем как новенький стал. Только вот с места он навряд ли сдвинется», — гордо заявил Фредди. Бруно несколько минут смотрел на мотоцикл, обреченно качая головой. «Идиоты! Разве это мой мотоцикл? Он ведь на карусели стоял между фургоном скорой помощи и пожарной машиной!» — принялся объяснять Бруно с непривычным для него терпением. «Я вам велел найти настоящий. Давайте ищите, чтобы к полудню был на ходу!» — гаркнул он и опять скрылся в вагончике, где принялся кидать в сумки свои нехитрые пожитки. Братья потратили на поиски целое утро, пока не обнаружили пропажу на другом краю площадки под кусками брезента и пластика. В баке еще осталось немного бензина, и пару часов спустя на мотоцикле уже можно было ехать. «А вы так и не скажете нам, куда отправляетесь?» — спросил Эбер все так же жалобно, но Бруно ничего не ответил, пристраивая сзади свои сумки. «Лучше бы вам забыть про эту вашу Майтон. Она, видать, теперь уже далеко, а вы только новые беды на свою голову притянете», — подал голос Фредди. Однако Бруно их явно не слышал и еще меньше был расположен принять во внимание чьи-то увещевания. «Ну а нам-то что делать, ежели вы не вернетесь?» «Если не вернусь через месяц, делайте, что хотите, я вам все это дарю. Поезжайте куда угодно, главное, чтобы в том месте не было ветра», — сказал Бруно, доставая из кармана пачку денег. «Вот, берите, самому мне много не нужно», — сказал он напоследок, и несколько раз силой повернул ручку газа, хотя она, как и следовало ожидать, никак на это не отреагировала. Пришлось толкать мотоцикл до начала спуска с холма, откуда Бруно легко покатился вниз, пока мотор с кряхтением и дрожью не завелся. «Подождите!» — закричал Эбер, хватая косу, которой обычно пользовался для защиты от вампиров и людей-волков. «Возьмите хотя бы это, вдруг пригодится. И берегите себя, хозяин». Бруно сунул рукоять косы сзади за ремень, застегнул шлем под подбородком и сорвался с места, обдав боливийцев тучей пыли.